518. Опять запомним, почему большинство людей должны многократно перечитывать книгу живых указаний. Одни скажут, что это давно им известно, но не примут к исполнению. Затем они назовут указания заоблачными и неприменимыми на земле. В третьем чтении они найдут, что, может быть, где-то имеются люди, которым полезны эти советы, и в четвертом повторении вспомнят и о себе самих. Другие начнут с похуления всей книги, потом удалят книгу из дома, после как бы случайно вспомнят о ней и в конце концов начнут впоследствии твердить целые мысли из книг. Разнообразны пути сознания, и потому нужно людям привыкать к восприятию услышанных мыслей. Жаль наблюдать ненужные зигзаги пути, происходящие от самости, от надменности, от презрения к чужому мнению. Так людям приходится перечитывать много раз то, что при сердечном восприятии могло подойти ближе и скорее.